Глава третья. Не представляла, что существуют на свете такие красивые комнаты, не то чтобы в них жить. Я сразу подскочила к высокому окну, выходящему на запад. Прямо передо мной на горе произрастала густая сказочная чаща. Ниже, вдоль зигзага дороги, голые вершины деревьев двигались, как облака. В золотом воздухе висел балкон с каменными перилами. Суберу на юге бриллиантово сверкал. Миссис Седдон стояла за моей спиной и ждала, улыбаясь, сложив пухлые руки на пухлой груди. «Это прекрасно», — сказала я. «Милое местечко», — ответила она успокаивающе. «Хотя некоторые, конечно, не любят жить в деревне. Лично я всегда жила в деревне. Теперь покажу тебе спальню. Пошли». Мы пересекли очаровательную гостиную и вошли в дверь в углу напротив камина. «Твои комнаты смежные. Как и у всех комнат в этой части здания, двери выходят в южный коридор и на балкон, который идет вдоль всего дома. Это твоя спальня». Спальня оказалась еще красивее гостиной. Я сказала об этом, и домоправительница, кажется, обрадовалась. Она подошла к двери. Я не сразу поняла, что это дверь, потому что она была украшена золотом и слоновой костью. «Дверь в ванную. Спальня Филиппа открывается в нее с другой стороны. Она у вас одна на двоих, ничего?» «В приюте, чтобы помыться в ванной, мы занимали очередь. Ничего, — сказала я. Очень современно. Ванна прямо в стенах замка. Интересно, все призраки улетели, когда прокладывали трубы?» «Никто о призраках не говорил», — сказала миссис Седдон успокоительно. «Раньше здесь была темная комната по всей стене. Ее разделили пополам и сделали ванную и маленькую буфетную с электрической плитой, чтобы готовить себе чай, а Филиппу — шоколад на ночь. Вот тут». Она открыла дверь в маленькую аккуратную комнатку. Рядом с дверью в идеальном порядке были сложены все принадлежности для уборки — пылесос, лестница, щетки, швабры. Маленькая электрическая плита уютно устроилась между сияющими полками и шкафами. В этом крыле всегда жили и воспитывались дети, сначала хозяин и его братья, а все эти приспособления вместе с электричеством сделали, когда родился мистер Рауль. «Мистер Рауль? Сын хозяина, он живет в Беломвине. Это поместье хозяина на юге Франции». «Про поместье я слышала, но не знала, что есть сын. Мадам мало со мной говорила, я почти ничего не знаю о семье». «Нет? Ну, я думаю, ты быстро во всем разберешься. Ты понимаешь, что Рауль не сын мадам, хозяин уже был женат. Мама Рауля умерла 22 года назад весной, когда ему было 8. 16 лет назад хозяин снова женился, и нельзя его винить. Это слишком большой дом для одного, ты понимаешь. Не то чтобы...» Она жизнерадостно перелетела через комнату и поправила занавеску. «Он когда-нибудь сидел дома один, если ты понимаешь, что я имею в виду. Со своим старшим братом он дал Европе жару, если правду говорят. Но перебеситься надо, а теперь он и не может, даже если захочет, и я очень сомневаюсь, что ему не хочется. Бедный мистер Этьен умер, да упокой Бог, или дьявол его плоть, и будем надеяться...» Она повернулась ко мне, немножко запыхавшись от доверительной беседы. Похоже, мадам не удалось привить ей свою сдержанность. «А теперь, может, ты хочешь посмотреть весь дом? Или подождешь и попозже? Устала, наверное?» «Потом, если можно, как хочешь», — она глянула проницательно. «Прислать Берту помочь распаковать вещи? Нет, спасибо. Взгляд ее означал, что она прекрасно понимает, я не могу иметь желания, чтобы прислуга копалась в моих жалких пожитках. Я не обиделась, наоборот, была благодарна за ее предусмотрительность. «А где детская? За спальней Филиппа?» «Нет, его спальня в самом конце, потом твоя гостиная, а дальше детская. Затем идут комнаты мадам, а комнаты хозяина за углом, над библиотекой. А, да, у него там лифт. Точно, мисс. Его установили вскоре после несчастного случая. Это было, сейчас скажу, 12 лет стукнет в июне. Мне говорили... «А вы уже здесь работали, миссис Седдон?» «Ну, конечно!» Она явно самодовольно закивала. «Я тут появилась 32 года назад, мисс, когда хозяин первый раз женился». Я села на край кровати и посмотрела на нее с интересом. «32 года? Очень давно. Значит, вы приехали с первой мадам де Валми?» «Да, мы с ней родом из Нортумберленда». «Значит, она была англичанкой», — удивилась я. «Это точно. Красивая была девушка, мисс Дебора. Я служила в ее доме с самого ее детства. Она встретила хозяина однажды весной в Париже и через 2 недели уже была помолвлена. Так вот...» «Ой, все это очень романтично, очень!» Она мне сказала: «Мэри, меня так зовут, мисс, Мэри, поедешь со мной? Я тогда не буду чувствовать себя так далеко от дома». Так она и сказала. Миссис Седден кивала мне, ее глаза сентиментально увлажнились. «А за мной тогда ухаживал Артур. Это мистер Седдон. Я быстро вышла за него замуж и заставила его поехать тоже. Я не могла отпустить мисс Дебби неизвестно куда совершенно одну». «Конечно, нет», — сказала я с чувством, и миссис Седдон засияла, сложила руки под грудью, явно готовая говорить все время, пока я буду слушать. Было похоже, что она занялась давно забытым любимым времяпрепровождением. Меня привел в восторг вид приятного английского лица после унылых таинственных физиономий Альбертины и Бернарда, а моей собеседнице явно доставляло удовольствие мое общество. И гувернантка, конечно, приличная компания. Это нельзя назвать сплетничать с прислугой. Я решила, что миссис Седдон тоже для меня достаточно прилично. Во всяком случае, я собиралась сплетничать до упора. Я поощрила ее. «А когда мисс Дебби умерла, вы... не вернулись в Англию? Почему?» Похоже, она сама этого точно не знала. Отец мисс Дебби к тому времени умер, дом в Англии был продан, а в Валми и у нее, и у мужа была отличная работа, и хозяин не хотел, чтобы они увольнялись. Еще я поняла, что симпатия мисс Дебби поставила их в положение, которого они бы в другом доме не достигли. Теперь они, конечно, были на вид компетентными и уверенными в себе, но через голос и манеры миссис Седдон все равно прорывалась маленькая Мэри, дочка второго садовника. Я выслушала длинное описание мисс Дебби, ее дома, отца, пони, одежды, украшений, свадьбы, свадебных подарков и гостей. Когда я узнала о том, как бы ее мама хотела бы быть на свадьбе, если бы была жива, и на подходе возник рассказ об одежде, украшениях и свадьбе мамы, я решила немножко подправить течение разговора. «А у мисс Дебби был сын, да?» «Конечно, вы хотели остаться, чтобы за ним присматривать». «Мистер Рауль?» Она немного поджала губы. «Для него они завели французских нянек. Такой был тихий мальчик, на Филиппа маленько похож. тихохонький и никакого беспокойства, кто бы мог подумать. Тут она остановилась, повздыхала и закачала головой. «Ну, мисс, он наполовину иностранец, что ни говорите». Вся провинциальная Англия выразилась в этой фразе. Я с нетерпением ждала продолжения, но она с удивительной вредностью сказала: «Ну, вообще-то я никогда не была сплетницей. Извини, мне пора работать, а тебе распаковывать вещи. Ну, мисс, если только что будет нужно, только попросите у меня или Сэддона, и мы все сделаем». «Спасибо большое. Я очень рада, что вы здесь оказались», — добавила я наивно, — «доставила старушке удовольствие». «Очень мило с твоей стороны, но ты скоро освоишься, во всем разберешься. Я, когда сюда приехала, слова по-французски не могла сказать, а теперь говорю немедленнее их». «Да, я слышала, у вас здорово получается». Я встала и опять закрыла замки чемодана. 30 лет — это очень долго, к тому же далеко от дома. А не захотелось вернуться, когда мсье де Валми женился опять? Мы говорили об этом с Седденом, но у него легкий характер. Нам понравилась новая мадам, и она вроде нами довольна. Мы и остались. А потом у меня в детстве была ужасная астма, никакие лекарства не помогали. А тут все прекрасно прошло. Иногда бывает, но почти сразу проходит. Это воздух. Он тут очень здоровый и сухой. Здесь очень красиво. А потом, — сказала миссис Седден, — когда с хозяином произошло несчастье, он и слышать не хотел, чтобы мы уехали. Он не выносит перемен, понимаешь? Поняла по его словам в холле, он... Ему очень больно. Больно? Нет, но бывают дни, и нельзя его обвинять при таких-то делах. Конечно, нет. Естественно, иногда впадать в депрессию. В депрессию? Она посмотрела на меня, как на иностранку. Хозяин? Я все пыталась как-то увязать впечатление легкости и уверенности в себе Леона де Валми с нарисованным им самим образом невротика. Да, ему себя иногда жалко. Она издала звук, подозрительно похожий на храп. Жалко себя? Да ни за что. Последнее время характер у него стал пожестче. Но все, что было, сохранилось. И не сомневайся, он никогда не сдастся из-за такой ерунды, как обезножить навсегда. По-моему, понимаю. Во всяком случае, про это не думаешь, когда с ним говоришь. Я не стала добавлять, если он сам про это не напоминает, но мысль эта во мне засела. «Это точно!» — она опять кивнула. «Он сам про это почти забыл. С этим его электрическим стулом, лифтом, телефонами на каждом углу. И еще Бернард служит ему ногами. Да он может делать все, что хочет. Но иногда вот так просто что-то опять ему все это оживляет, и тогда...» Я спросила, вспоминая о сцене в холле, «А что? Бог его знает». Плохая ночь или что-то пошло не так там, куда ему самому не добраться, или что-нибудь нужно делать, а денег нет, или мистер Рауль. И опять она резко замолчала. Я ждала. Она безо всякой необходимости поправила чехол на стуле, а потом сказала неопределенно. «Мистер Рауль управляет для него другим поместьем. Белый вин». На юге Франции, а там всегда неприятности с деньгами. Это хозяина огорчает, и вообще он здесь редко бывает. Да и правильно, потому что он чаще других напоминает хозяину, что он инвалид и очень даже сильно. Напоминает? Ну, это зверство. Она была шокирована. «Да не нарочно, ты пойми, я не это сказала, это только что мистер Рауль такой, каким хозяин был 20 лет назад». «Поняла, он делает все то же самое, В поло играет, да?» Домоправительница удивленно на меня взглянула. «Они тебе про это рассказали?» «Нет, мне это сказала его знакомая в самолете». «А, понятно, да вроде того. Он мог делать все, хозяин-то». Она улыбнулась мечтательно и немного печально. «Мисс Дебби всегда говорила, что однажды он сломает шею. Весь спорт был его. Любой — машины, лошади, яхты, даже драка на мечах. Заодно это у него целая полка кубков». «За фехтование?» «Точно так это называется. Но машины и кони были главнее. Я часто думала, что он всем сломает шею, когда он несся по зигзагу через мост. Иногда можно было подумать, что в него вселился дьявол, будто он мог делать все, причем лучше всех». «Да», — подумала я, — «в это можно поверить. Даже инвалид, он все равно архангел. А теперь ему приходится смотреть, как сын ездит верхом и на машине, и фехтует. Что касается этого, у мсье Рауля нет денег. Оно и хорошо, а то был бы таким, как отец. И я сказала, он здесь не часто. Он живет в Белом Вине. Я там никогда не была, но, говорят, хорошенькое местечко». Я издала неопределенный звук вежливого интереса, когда она стала мне рассказывать о том поместье, но на самом деле не слушала. Я размышляла о том, что если существует молодая копия мсье де Валми, очень хорошо, что он приезжает сюда редко. Невозможно представить себе двух Леонов де Валми, уютно устроившихся под одной крышей. Опять разыгралось дурацкое романтическое воображение. Ну и ничего странного. Ведь на основании чего, я размышляю? Смутных воспоминаний 12-летней давности и впечатлений от мощной личности, которая каким-то чудным образом поиграла со мной для собственного развлечения, по каким-то причинам захотела создать о себе ложное представление. И тут вдруг до меня дошло, что в моем знакомстве с замком есть огромный пропуск, и что владелец этого великолепия, самый важный из всех Валми, мсье граф Филипп. А теперь миссис Седдон собиралась заняться собственными делами. Она твердо побрела к двери, но только для того, чтобы там остановиться и обернуться. Я наклонилась над чемоданом и стала вытаскивать вещи, а она на меня смотрела. «Послушай, хозяин, он нормально с тобой обращался, нет? Мне показалось, что он смеялся». Я выпрямилась, не выпуская из рук носовых платков. «Совершенно нормально, миссис Седдон. Он был очень мил». «Ну и хорошо. Я жалела, что не смогла поговорить с тобой первой и предупредить, как он иногда обращается с незнакомыми». Я ее очень даже понимала. Очевидно, что, так сказать, эмоциональное самочувствие поместья в основном зависит от Леона де Валми и его настроений. Я сказала жизнерадостно: «Спасибо большое, но не беспокойтесь. Он очень хорошо со мной обращался и дал понять, что меня здесь ждут и приветствуют». «Да ну!» Она даже глаза вытаращила. «Ну и очень хорошо. Я знаю, он был доволен, когда пришло письмо мадам о тебе, но, как правило, он ненавидит перемены в доме. Вот почему мы так удивились, когда уволили няню Филиппа, которая была с семьей много лет, и сказали, что приедет девушка из Англии». «Мадам», — сказала. Я положила платки и выудила из чемодана что-то из нижнего белья. «Но ее же не уволили?» Я так поняла, что она не захотела жить в дикой местности, и так как мадам была в Лондоне, мсье де Валми попросил ее найти английскую гувернантку. Нет, миссис Седден была совершенно уверена в своих словах. Ты чего-то не поняла. Няня привязалась к Филиппу, ее сердце чуть не разбилось, когда пришлось уходить. Да? Я была убеждена, что она ушла из-за заброшенности этого места. Должно быть, я ошиблась. Я пожала плечами и упрекнула себя в склонности к этому чисто французскому жесту. Может, мадам просто предупреждала меня, как здесь живется, но она очень хотела взять на работу кого-нибудь, чтобы учить его английскому. «У Филиппа прекрасный английский», — произнесла миссис Седден сурово. Я засмеялась и сказала: «Рада слышать. В любом случае, если Филиппу 9, он достаточно большой, чтобы поменять няню на гувернантку». «Я так поняла, мсье Валми, что идея состоит в этом, и для начала постараюсь называть детскую классом. 9 — это слишком много, чтобы сидеть в детской». «Господин Филипп очень маленький для своего возраста, хотя иногда, на мой взгляд, слишком важный. Но тут, конечно, нечего удивляться после того, что случилось. Бедная крошка, он в конце концов отойдет, но это требует времени». «Знаю». Она молча посмотрела на меня, а потом сказала осторожно: «Если можно спросить, ты помнишь своих родителей?» «Да». Я встретила добрый, любопытный взгляд. «Честность есть честность. Я ее интересую не меньше, чем меня семья Валми. Мне было 14, когда они погибли в воздушной катастрофе, как у Филиппа, мадам сказала, и я была в приюте в Англии». «Это точно. Она написала, что услышала о тебе от своей приятельницы, леди Бенчли, которая отзывалась о тебе очень хорошо. Ну, очень. Она очень добра. Леди Бенчли была членом правления в приюте последние 3 года. Потом я стала работать в школе для мальчиков ассистентом. Оказалось, что у нее там сын. Мы как-то разговаривали с ней в день для посещений. Я ей сказала, что место мне не нравится, а она спросила, не думала ли я о частном месте за границей, потому что ее подруга, мадам де Валми, ищет гувернантку для племянника и просила порекомендовать кого-нибудь из приюта. Когда я узнала, что место во Франции, я сразу согласилась. Я почему-то всегда мечтала жить во Франции. На следующий день я поехала в Лондон и встретилась с ней. Леди Бенчли позвонила про меня И я получила место. Я не добавила, что мадам восприняла рекомендации леди Бенчли слишком серьезно. Эта добрая и легкомысленная леди большую часть времени изображала из себя что-то вроде частной биржи труда по устройству выпускников приюта «Констанс Бутчер» на работу к своим друзьям. Сомневаюсь, чтобы она что-нибудь обо мне знала, и у меня определенно сложилось впечатление, что мадам де Валми так активно хотела найти подходящую девушку за свое короткое пребывание в Лондоне, что не поинтересовалась моей историей в такой степени, в какой обычно делается. Не то чтобы это, конечно, имело значение. Я улыбнулась миссис Седден, которая все продолжала меня слегка озадаченно разглядывать. Потом неожиданно она так улыбнулась в ответ, что золотая цепь на ее груди зазвенела и закачалась. «Хорошо, хорошо. Хотя она не добавила «ты подходишь», но эта фраза явно присутствовала. И теперь мне, правда, пора идти. Скоро к тебе поднимется Берта с чаем. Она присматривает за этими комнатами. И, в общем, она хорошая девушка, но немножко балбеска, так сказать. Я думаю, ты сможешь с ней объясниться, и господин Филипп поможет. Постараюсь. А где господин Филипп?» «Наверное, в детской», — сказала миссис Седдон, держа руку на двери. «Но мадам определенно говорила, что тебе не нужно сегодня им заниматься. Выпьешь чашечку чая, настоящего, между прочим, хотя пришлось 30 лет учить их его заваривать, а потом будешь устраиваться, обедать, и увидишь господина Филиппа только завтра. Никакого беспокойства сегодня». «Очень хорошо, спасибо. Буду с нетерпением ждать чая». Я стояла, глядя на дверь, и рассеянно перебирала в руках складки одежды. Думала я о двух вещах. Во-первых, я не должна была понять, как миссис Седдон говорила мадам про лифт. Если я собиралась так легко ошибаться, лучше было быстрее покаяться, пока не начались серьезные неприятности. Во-вторых, я думала о ее прощальной фразе «никакого беспокойства». И он, наверное, в детской. Я аккуратно положила нижнюю юбку в шкаф, повернулась и пошла из красивой спальни через розы и слоновую кость гостиной к двери класса. Постояла минуточку, прислушалась. Тишина. Аккуратно постучала и повернула позолоченную ручку. Дверь мягко приоткрылась, я толкнула ее и вошла. Первая моя мысль была, что этот маленький мальчик несимпатичный, слишком маленький для своего возраста, на тонкой шее круглая темная голова, черные очень коротко постриженные волосы, бледная, почти восковая кожа. Черные, очень большие глаза, ладони и коленки костлявые и почему-то трогательные, в синих шортах и полосатой кофте, лежит на животе и читает большую книжку. Крохотный и скучный на огромном роскошном ковре. Он медленно обернулся и встал. Я сказала по-английски: «Я мадемуазель Мартин. Вы, должно быть, Филипп?» Он кивнул, похоже, застеснялся, но воспитание взяло верх, и он шагнул вперед и протянул руку. «Очень рад вас видеть, мадемуазель Мартин!» Голос у него оказался тонким и тихим, похожим на него самого, почти без выражения. «Надеюсь, вы будете счастливы в Валми». Пожимая ему руку, я опять вспомнила, что владелец поместья он. Почему-то эта мысль делала его еще меньше и незначительнее. «Мне сказали, что вы можете быть заняты», — изрекла я, «но я подумала, что лучше сразу пойти и встретиться с вами». Он немножко поразмышлял на эту тему, поизучал меня заинтересованно. «Вы правда собираетесь учить меня английскому?» «Да». «Вы не похожи на гувернантку». «Значит, придется постараться изменить свой вид». «Нет, мне так нравится, не надо». Я поняла. «Валми начинают рано». И засмеялась. «Мерси». Он быстро глянул снизу вверх блестящими черными глазами, но только спросил: «Завтра будут уроки?» «Наверное, не знаю. Я, скорее всего, вечером увижу твою тетю, и она скажет, какая программа». «Вы уже видели дядю?» Этот монотонный голос действительно чуть-чуть изменился, или мне показалось? «Да». Он стоял очень тихо и был по-своему таким же недоступным, как Элоиза де Валми. «Задачи мои здесь могут оказаться не слишком легкими. Манеры очень хорошие. Он не окажется трудным ребенком с обычной гувернантской точки зрения. Но удастся ли когда-нибудь его узнать, пробиться через колючую проволоку замкнутости?» Такую же недетскую неподвижность я видела у мадам, но на этом сходство заканчивалось. У нее это было красиво и продуманно, у него ничуть не грациозно и почему-то настораживало. Я сказала: «Мне надо распаковывать вещи, а то я опоздаю к обеду. Хочешь помочь?» Быстрый короткий взгляд. «Я? Ну, не то чтобы помочь, но пойти и составить мне компанию и посмотреть, что я привезла тебе из Лондона». «В смысле подарок?» «Конечно». Он вспыхнул, залился прямо-таки пурпуром. Молча он тихо прошел через гостиную, открыл передо мной дверь в спальню и вошел за мной в комнату. Он стоял у края кровати, такой же тихий, и смотрел на чемодан. Я наклонилась, выловила еще несколько вещей, а потом отыскала то, что нужно. Не так уж и много, потому что у меня денег нет, но вот. Я привезла ему картонную модель Виндзорского замка, которую вырезают и собирают, и большую коробку, самую большую, какую смогла себе позволить, с солдатиками-гренадерами. Я посмотрела в сомнении на владельца настоящего дворца и вручила ему коробки. «Английский замок? И английские солдаты?» «Да, как в Букингемском дворце». «В меховых шапках охраняют королеву, знаю». Он восхищенно смотрел на картинку, где целый полк солдатиков маршировал самым неестественным образом. Я сказала: «Это не так уж много, видишь ли». Но он не слушал, и я замолчала. Он открыл крышку и перебирал дешевые игрушки. «Подарок из Лондона». И я поняла, что цена ни при чем. Такой же успех имели бы самостоятельно мною вырезанные куклы из бумаги. «А я еще тебе привезла игру, называется Пиггити. В нее играют этими палочками, потом покажу. Это хорошая игра». Из класса раздался девичий голос: «Филипп! Где вы, Филипп?» Он двинулся с места. «Это Берта. Спасибо, мадемуазель». Повернулся и побежал к двери. «Берта, я здесь». Вдруг он обернулся. Лицо продолжало пылать, он крепко сжимал коробки. «Мадемуазель?» «Да, Филипп». «Как называется игра с палочками?» «Пеггити». «Пеггити. Покажете, как играть?» «Да». «Поиграем в Пеггити после ужина, перед тем, как лечь в кровать?» «Да». «Сегодня?» «Да». Он замер, будто хотел сказать что-то еще, но вместо этого быстро вышел и аккуратно закрыл за собой дверь.